Макинтайр сидел на краю койки и держал на коленях свою шахматную доску. Фигуры на ней по-прежнему оставались в той же позиции, при которой мы закончили игру. Ирландец недоверчиво взирал на поле, словно еще надеясь уклониться от мата. Он вытаскивал из гнездышек то одну, то другую фигуру. Ничего не помогало. Мат был бесспорный. Бог Мари горел. Долго бился Макинтайр над партией, затем сложил, наконец, фигуру в шкатулку, подпер голову руками и погрузился в мысли. Вдруг он сунул правую руку под матрац, медленно вытащил револьвер и извлек из него барабан. Три патрона поблескивали в нем. Неужели он хочет застрелиться? Встревоженный, я повернулся на другой бок, каждую секунду ожидая выстрела. Татуировка на предплечье, даты рядом с изображением рыбы-молота и этот ужас после проигранной партии. Сколько ни раздумывал, я не мог отыскать в этом никакой взаимосвязи. Какая же здесь кроется тайна? Словно читая мои мысли, Макинтайр вдруг заговорил, и слова его четко звучали в тишине. «Ты думаешь обо мне и не можешь заснуть. Но ты абсолютно ничего не знаешь о дубляже. И о том, каково бывает, если его получают дважды». Я не понял ни слова, но почувствовал, что Макинтайр готов раскрыть свою тайну. Я дернул занавеску, уперся локтем в край койки и вопросительно посмотрел на него. «Дубляж? Что это такое, Мак? Я никогда не слышал этого слова, но полагаю, что оно французское». «Ты сказал сегодня, что жалеешь меня. Раз так, я объясню тебе, почему я расспрашиваю о рыбе-молоте. Ты услышишь, почему я так бесцеремонно обошелся с Донкименом и зачем согнул кочергу в кочегарке. Но только не здесь. Пойдем на бак. Сейчас ночь, и я не хочу, чтобы это услышал кто-нибудь еще». Стараясь никого не разбудить, я вылез из койки и направился за ирландцем, захватив с собой табак и папиросную бумагу. Я полагал, что для рассказа Макинтайру потребуется некоторое время, а кроме нескольких бычков курева у него не было. «Почему ты хочешь рассказать об этом именно мне?» — поинтересовался я. «Потому что, как я заметил, ты не похож на них и способен мне поверить», — ответил он. На баке мы уселись на кнехты, и я свернул две сигареты. Молча сделав несколько затяжек, Макинтайр начал. «Перед тобой сидит преступник, дважды убийца. Если хочешь, у меня на совести даже больше людей, ведь я служил в иностранном легионе. Но за два убийства я получил дубляж. Все случилось только лишь из-за моей проклятой богом силы. Я родился неподалеку от Дублина. Еще молодым парнем я уже мог пригнуть быка к земле, ухватив его за рога. Но на суше для меня не было работы. Тогда я пошел в море, плавал на маленьком ирландском суденышке. Как-то раз в Короке, в портовом кабачке, я влип в драку с английскими солдатами и вынужден был обороняться. Томми, которого я сбил с ног, так больше и не поднялся. Мои дьявольские руки с одного удара отправили его на тот свет. Меня засадили в каторжную тюрьму. Если ты попадешь когда-нибудь в окрестности Таламора, ты увидишь большое красное здание. Я просидел там 4 года за убийство. Срок кончился, и я поклялся больше никогда, ни в каких стычках не пускать в дело свою правую руку. Вот она. Посмотри повнимательнее. Макинтайр поднес сжатый кулак к моему лицу, и я отметил, что он был не очень-то большим, и к тому же вовсе не походил на кулак убийцы. Кому-то мешало, чтобы я оставался жить в Ирландии, поэтому меня попросту вышвырнули из страны. Я нанялся кочегаром на голландца, и в конце концов этот ржавый горшок пришел в Алжир. Вот там-то я и загремел ненароком в легионе Транже. Пьян был смертельно. Первый раз в жизни не смог пустить в ход кулаки, когда нужно. Меня уволокли в пустыню и дрессировали там, учили всевозможным гнусностям. Мы должны были убивать людей, а нам за это обещали хорошо платить. Однажды нас перевозили на грузовике, мы зачем-то понадобились в Марокко. Когда машина въехала на пограничный мост, я спрыгнул в воду. Вместе со мной удрали еще 3 легионера. Вслед нам стреляли, в живых остался один я. В погоню тут же послали лодку. Можешь мне поверить, я плаваю, как дельфин. До спасительного берега оставался всего какой-то метр, и тут меня ударили веслом по голове. Мак нащупал рукой большой шрам, который я уже раньше заметил под его короткими пепельными волосами. Макинтайр глубоко затянулся, выпустил дым и продолжил рассказ.